собрались расходиться в 6:00 утра. Как принято говорить, усталые, но довольные. На крыльце Шульгин, будто только что вспомнив, сказал о предложении Ростокина изготовить специальный прибор для воздействия на психику Шат-Урха. «Сделать можно, не вопрос», — ответил Левашов. «Только смысла не вижу. Антон Урха и так психологически сломал. Отвечать он будет. Остается грамотно вопросники составить. Я, например, пока плохо представляю, какие вопросы нужно задавать, чтобы получить полезные ответы». «Ну и подумаем. Каждый по своей теме. Спешить нам точно некуда. В том смысле, что если мы уже под прицелом, то суетиться поздно», — согласился Воронцов. На этой оптимистической ноте и расстались. Шат-Урх, как и рассчитывал Левашов, проявил полную готовность к сотрудничеству, гораздо большую, чем в начале знакомства. Тогда он рассматривал себя как высшее по отношению к партнерам существо, независимо от понесенных его рас и поражений в каждом из случившихся боестолкновений. По-своему, он был прав, в пределах имевшейся у него на тот момент информации. Как были правы те, кто организовал попытку свержения Олега Константиновича в 2005-м. Способность перемещаться между мирами, воздействовать на психику аборигенов совокупно с громадным военно-техническим превосходством делали шансы на успех абсолютно стопроцентными. Как тогда Шульгин и Берестин с Басмановым сумели ввести в игру непредусмотренные противником факторы, так и Антон вверг Шат-Урха в тягостное недоумение, а затем и в панику. Дугур понял, что его представления о другом человечестве не имеют ничего общего с реальностью. До него дошло, что люди, а он не имел оснований считать Фарзейля представителем иной расы и неземных цивилизаций, превосходят дугуров не просто технически, а именно интеллектуально, и вширь, и вглубь, количественно и качественно. Количественно, потому что несколько миллиардов индивидуально мыслящих особей всегда смогут придумать гораздо больше оригинальных идей и методик, чем несколько тысяч Урари-Куэра, как бы ни был гениален каждый из них. Качественно, тут и объяснять ничего не нужно. За несколько минут прямого общения человек не только нашел самое уязвимое место в цивилизации дугуров, но и выяснил механизм ее уничтожения, вернее превращения в массу бессмысленных, ничем кроме взаимного пищевого интереса, не связанных особей. С таким противником вступить в открытую конфронтацию – прямое самоубийство. О том, что Антон блефовал, догадаться Шат-Урх не мог, все по той же особенности присущего ему способа мышления. Кроме того, очутившись в каменном строении, где его заточили до следующего раунда переговоров, Шат-Урх почувствовал себя узником камеры, которая в его мире использовалась в двояких целях. И для наказания провинившихся мыслящих, и для решения специфических научных проблем, особо подготовленными личностями. Проще говоря, аналог обычной сурдокамеры, широко использующейся на Земле последние несколько тысяч лет. Йоги, добровольно замуровывающиеся в глубоких пещерах, умели достигать там высших уровней просветления. Космонавты, готовившиеся к первым одиночным полетам, проверяли устойчивость своей психики. А простые, не склонные к самопознанию люди, лишенные свободы и сенсорных ощущений, довольно быстро повреждались в уме. Часто необратимо. Здесь, в форте, Дугур, Урари-Куэра, оказался лишен главного – ментальной связи с соотечественниками и единомышленниками. И это оказалось страшным испытанием. Ни фильмы, ни книги, бумажные и электронные, ни прекрасные виды из окон на горы и море не компенсировали страшной, глухой пустоты мирового эфира. Как это могло случиться, он не понимал. Совсем недавно, когда его доставили с берега на плывущее по морю судно, даже после взрыва плазменной бомбы, он оставался в пределах своей ноосферы. И вдруг как обрезала. О переходе в реальность, не имеющую мостов и перемычек с другими, доступными проникновению дугуров, Шат-Урх не подозревал. 12 здешних часов хватило, чтобы превратить по-своему отважного интеллектуала в тварь дрожащую. Он был готов на все, чтобы вернуться в свой, наполненный мозговыми излучениями миллионов мыслящих мир, да пусть и немыслящих. Человек, сидящий в одиночке, рад общению с воробьем, прилетающим к его окну, с крысой, по ночам вылезающей из своей норы под нарами, с тараканом, на крайний случай. Об этом и пошла речь, когда Шат-Урха пригласили для очередной беседы. Его ждали Новиков, Шульгин, Левашов, Воронцов, а также Антон и Скуратов. Синклит вполне достаточный для обсуждения любых могущих возникнуть тем. Тот эффект, на который пожаловался Дугур, свидетельствовал о том, что в настоящий момент никакой связи между этой реальностью и его миром нет. Как выяснилось чуть позже, и не было. Отчего так получилось, не совсем понятно. Так непонятно в природе куда больше, чем объяснено. Но сам по себе факт весьма обнадеживающий и заодно опровергающий основополагающую идею Арчибальда о том, что дугуры непременно нагрянут в 25-й год, чтобы окончательно разделаться с врагами. Сноска. Смотрите роман «Ловите конский топот» того же автора. На самом ли деле он этого опасался или использовал угрозу как повод сначала заманить полюбившихся ему людей в гости, а затем убедить или заставить отправиться в прошлый век? Новиков все больше укреплялся в мысли, что со стороны Арчибальда имело место довольно тщательно спланированная провокация. Но пока держал эту догадку при себе, рассчитывая чуть позже обсудить ее со Скуратовым, надеясь, что тот сумеет взглянуть на проблему под недоступным им углом. Антон, которому единодушно поручили исполнять роль ведущего, слишком яркое впечатление он сумел произвести на парламентера, сообщил Шат-Урху, что эфирная связь с его миром прервана специально, особым способом, чтобы предотвратить возможность повторной агрессии. «Не дай бог, если на этот раз твои друзья точнее прицелятся». Дугур помнил, как говорящий с ним Антон совсем недавно продемонстрировал свою способность ставить ментальный блок вокруг собственного мозга. Он и сейчас не слышал его и тех, кто побывал на станции и оставил там отпечатки своих ментограмм. Но в тот раз эфир извне оставался открытым. Оказывается, люди могут и такое. Возможно, они научились этому только что, исследуя захваченного в плен старшего пятерки Итаку Атиара. «Они мне не друзья», с интонацией, намекающей на пренебрежение к тем, кого имел в виду Антон, ответил Шат-Урх. «Я уже говорил, что Топуру Куара не относятся к моей варне. Мы с ними никогда не поддерживали прямых отношений. Все контакты между кастами и варнами происходят только через Рурайма». «Не слишком гибко, но рационально», — отметил Шульгин. «А то мало ли о чем вояки с учеными через голову начальства сговориться могут». «Мы не можем рисковать», — продолжал Антон. «Вдруг имел место не эксцесс исполнителей, а целенаправленная акция, санкционированная с самого верха вашей общественной пирамиды. Лучше подождем немного, разберемся. Пока исходим из того, что нам объявлена тотальная война. Или, допустим, у вас случился государственный переворот, собственная гражданская война или что-нибудь еще, вроде бунта неразумных. По своим ведь так просто плазменные бомбы не швыряют. В общем, мы постараемся помочь тебе, чем сможем. Но для этого нам нужна полная информация. Мы в долгу не останемся. Убедимся, что для нас и тебя это безопасно. Переправим обратно, куда скажешь». Перед началом допроса согласились, что историю, биологию, сравнительную генетику и прочие интересные темы затрагивать пока не стоит. Раз обстановка фронтовая, так и спрашивать следует о вещах, к ней относящихся. Вопросы при этом следует задавать беспорядочно, перескакивая с темы на тему, чтобы подследственный не имел времени на подготовку вытекающих из общей логики ответов.